что это было? Ты мне можешь сказать?» Простонал Игорь, пытаясь отползти от жены подальше. «Ты меня буквально вывернула наизнанку. Если это любовь, то мне такой любви не нужно. Я же еще несколько дней теперь смогу ходить только в раскорячку». «Извини, дорогой», – ответила Ольга, которая, в отличие от мужа, после всего произошедшего, чувствовала себя просто замечательно. «Сейчас подлечим. Дай-ка мне его в руки». «Да не нужно от меня так шарахаться. Я на твое внимание больше не претендую». «Ну, вот и все. Теперь болит?» «Теперь нет. Но зато я тебя хочу так, что сил нет терпеть», – охрипшим голосом ответил муж. «Сейчас просто сдохну». «Подожди минутку. Я чуть с энергией перестаралась». «А сейчас?» «Сейчас вроде ничего. Только убери пока от меня свои руки. Дай прийти в себя». «Боже мой, милый, да у тебя все тело в синяках. Неужели это я их понаставила?» «А кто же еще? Я сам? Добавь еще следы укусов. А на подушке клок волос. По цвету вроде мой. В следующий раз, если вздумаешь заниматься медитацией, предупреди заранее. Я куда-нибудь слиняю». «И как ты умудрилась порвать байковую рубашку? У тебя от нее одни рукава остались». «Извини, пожалуйста. Пока я медитировала, все было нормально. Я за один присест сразу 3 чакры открыла. А когда вышла из медитации, поняла, что просто умру, если сейчас же не сброшу большую часть энергии. А сбрасывать я пока могу либо лечением, либо отдавая ее тебе. Больных рядом не наблюдалось, так что оставался только ты. А я тогда даже соображать нормально не могла». «Ну и где та энергия, если у меня после всего нет сил шевелить ни рукой, ни ногой? 3 часа сплошного безумства. Я могу представить, что слышали из-за двери Анна с Сергеем. Время ужина давно прошло. А ты вообще орала, как резаная. Хочешь верь, хочешь нет, но из всего помню только то, что мне было очень хорошо». «Еще бы тебе что-то помнить. Я сам запомнил только, как ты идешь ко мне, разбрасывая клочья рубашки, зрачки почти на все глаза, и говоришь таким тембром, что я от желания чуть сам из штанов не выпрыгнул. А что я говорила, не помнишь? Кажется, что тебе нужна помощь. А какого рода была нужна помощь, было и так ясно, без слов». «А где твои брюки?» – оглянулась Ольга. «Их остатки вместе с трусами валяются на полу за кроватью. Ты их тоже в клочья порвала». «Я думаю, что все повреждения, кроме порванной одежды, должны вскоре пройти. Энергии я тебе действительно отдала море. Только это все-таки особый вид энергии. Физическую усталость тела ею не снимешь, по крайней мере, сразу. Мне жаль, что тебе так досталось. Зато теперь мои возможности как целителя возросли многократно. Мало того, что я смогу лечить сразу многих, я и времени на это буду тратить меньше. И это при том, что у меня еще 2 чакры не открыты». А я еще удивлялась, как этот дед умудрился во время красной лихорадки за 1 вечер вылечить половину племени. Да еще после этого ходил свеженький, как огурчик. «Надо будет завтра, после того больного, что нам подсунут от Рогожина, позвонить Горскому и опробовать у него в центре, насколько больных меня хватит. Ты только смотри, опять не надорвись». «Нет, буду работать только до первой усталости». «Слушай, а как сейчас выйти в коридор? Мне как-то стыдно. Может быть, первым выйдешь ты?» «В рваных брюках?» «Ну, Игорь, не выделывайся. Надень халат. Никто тебя не заставлял валяться на кровати в брюках». «Я еще, оказывается, и виноват. Завтра обязательно куплю джинсы. На них даже твоей силы не хватит. Ладно, сейчас выйду в коридор, а ты пока хоть немного приведи себя в порядок». «У тебя начали исчезать синяки. Смотри, Остались лишь самые крупные, а скоро их не будет. «Тебя теперь только в кольчуге любить», – проворчал он, натягивая другие трусы и беря в руки халат. «Не забудь расчесаться. Все волосы дыбом». Он ненадолго вышел, после чего вернулся с графином, полным воды. «После всего напал сушняк», – пояснил он, наливая себе воды в чашку на столике. «Анна уже час как ушла». Сергей торопливо сказал, что ужин на столе, и быстро смылся в свою комнату. Похоже, парень после твоих трехчасовых воплей немного не в себе и жутко стесняется. «Дай сюда!» Она отобрала у мужа графин и присосалась к горлышку, выпив едва ли не половину находившейся в нем воды. «Что сделано, то сделано. Я пошла сначала помоюсь, а потом ужинать. Еще только 8 часов. Так что для ужина не очень поздно». Утром Анна вела себя, как ни в чем не бывало, а Сергей делал вид, что вчера ничего не слышал, но на Ольгу старался не смотреть, а случайно встретившись с ней взглядом, покраснел. «Это что же я вчера вытворяла, если такой мужчина, как Сергей, так краснеет?» – думала Ольга, уткнувшись в тарелку. Нужно научиться сбрасывать силу как-то иначе. Должен же быть способ. Потому что я что-то не помню, чтобы дед развлекался с женщинами. Наоборот, в последнее время он их избегал, хотя был еще куда как крепок.